Изделия народно-хозяйственного плана составляют 45% к общему объему производства. Продукция по кооперации с государственной промышленностью – 47%. А изделия, изготавливаемые из местных сырьевых ресурсов и отходов государственной промышленности – всего лишь 8%. Значительное количество слепых работает на механических прессах, а также выполняет различные станочные операции. Большая часть незрячих занята на таких же сборочных работах, которые выполняются зрячими заводскими рабочими, с той лишь разницей, что одни визуально, зрением, контролируют выполнение производственной операции, у других визуальный контроль заменяется осязанием и применением схем, шаблонов, трафаретов и различных технических средств. На УПП ВОЗ широко применяется конвейерная сборка продукции. Причем по производительности труда слепые зачастую не уступают зрячим. Учебно-производственное предприятие реализует свою продукцию по ценам государственного преискуранта. При этом предприятие общества работает рентабельно. Следовательно, деловые связи с фабриками и заводами осуществляются на принципе хозяйственного расчета. Объем производства продукции общества с 1947 по 1975 годы увеличился в 55 раз. Производительность труда рабочих повысилась в 4,1 раза, а заработная плата в 2,5 раза. Основные фонды общества за этот период увеличились 110 раз. На УПП, как и на любом другом предприятии, имеются профсоюзные, партийные, комсомольские организации. Работают технические советы, различные комиссии при активном участии в них слепых. Тем самым слепые принимают участие в управлении производством. В свободное время незрячие занимаются в кружках политического самообразования, художественной самодеятельности, спортивных секциях, слушают лекции на различные темы, читают журналы и литературу по Брайлю, слушают говорящую книгу. Коллективы учебно-производственных предприятий принимают участие в общественной жизни района, города. Среди незрячих есть депутаты местных советов, члены районных и городских партийных комитетов, руководители профсоюзных организаций. Ярким выражением политической и трудовой активности членов общества является то, что на предприятиях широко развернуто социалистическое соревнование. Почетное звание ударника коммунистического труда присвоено 42 тысячам рабочих ИТР и служащих учебно-производственных предприятий ВОЗ. За успехи в работе, достигнутые в 8-й и 9-й пятилетках, 785 работников учебно-производственных предприятий награждены орденами и медалями СССР. Медалью «За доблестный труд» в ознаменовании столетия со дня рождения Ленина награждены 9612 человек из числа работающих на предприятиях ВОЗ. В честь 50-летия образования СССР награждены почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, учебно-производственные предприятия номер 5 Ленинградского правления, Ступинское Московского областного правления, Александровское Владимирского областного правления, Азовское Ростовского областного правления. За успешное выполнение задания третьего решающего года 9-й пятилетки и за успешное выполнение плана 4-го определяющего года 9-й пятилетки награждены переходящим красным знаменем Совета Министров СССР и ВЦСПС учебно-производственное предприятие «Ступинское» и номер 13 Московского городского правления ВОЗ. На предприятиях общества проводится большая культурно-просветительная работа.